Его лицо внезапно стало действительно ужасным. На секунду он выглядел как настоящий вампир и смотрел на Джейка со злобой и неприкрытой ненавистью. Джейк помрачнел, однако с места не двинулся. «Почему ты ей ничего не сказал?» Они молча стояли, сверля друг друга взглядами. Вокруг Тайлера и Остина собрались и другие зеваки. Я заметила Майка рядом с Беном. Майк положил руку Бену на плечо, будто удерживая на месте. В полной тишине меня внезапно осенило, и все встало на свои места. Я поняла то, о чем Эдвард не хотел мне говорить. То, что Джейк никогда не стал бы от меня скрывать. То, из-за чего Каллины и волки рыскали по лесу в опасной близости друг от друга. То, что заставило Эдварда настоять на поездке во Флориду. То, что Элис увидела на прошлой неделе и о чем Эдвард мне наврал. То, чего я и сама ожидала. Я слышала свое собственное учащенное дыхание, но ничего не могла поделать. Здание школы прыгало перед глазами, словно во время землетрясения. Однако я знала, что на самом деле трясет меня. Она вернулась за мной. Виктория не отступится, так и будет наносить ложные удары и убегать, раз за разом, пока не найдет прореху в обороне. Может, мне повезет, и Вальтури доберутся до меня еще раньше. По крайней мере, в их руках я умру быстро. Эдвард прижал меня к себе, развернувшись и по-прежнему прикрывая от Джейка, и погладил по лицу. «Все хорошо», — прошептал он. «Все в порядке. Я никому не позволю пальцем тебя тронуть». Потом злобно покосился на Джейкоба. «Ну что, Шавка, теперь ты получил ответ на свой вопрос?» «А тебе не кажется, что Белла имеет право знать?» — с вызовом спросил Джейкоб. «Ведь это ее жизнь в опасности». Эдвард говорил так тихо, что даже Тайлер, который постепенно, дюйм за дюймом, подходил ближе, не мог ничего услышать. «Зачем пугать, если никакая опасность ей не грозила? Лучше быть испуганной, чем обманутой». Я постаралась взять себя в руки, но перед глазами все расплывалось от слез. Из головы не выходило лицо Виктории, оскаленные зубы и красные глаза, горящие огнем мести. Она считает Эдварда виновным в смерти своего возлюбленного Джеймса и готова на все, чтобы поквитаться. Эдвард кончиками пальцев вытер слезы на моих щеках. «Неужели ты действительно считаешь, будто причинить боль лучше, чем защитить?» — пробормотал он. «Белла сильнее, чем ты думаешь», — заявил Джек. «Она и в худших переделках бывала». Выражение его лица вдруг изменилось. Он посмотрел на Эдварда странным взглядом, прищурившись, словно решал в уме трудную задачку по математике. Эдвард вздрогнул, лицо исказилось от боли. На одно ужасное мгновение мне вспомнился день в Италии, в жутком дворце Вальтури, где Джейн истязала Эдварда, мысленно рисуя перед ним кошмарные картины. Это воспоминание вдруг прекратило начинающуюся истерику и позволило взглянуть на вещи трезво. «Пусть лучше Виктория меня тысячу раз убьет, чем Эдвард будет так мучиться». «Ну и рожу ты скорчил», — засмеялся Джейк. Эдвард поморщился, но все же сумел придать лицу бесстрастное выражение, хотя в глазах все равно стояла боль. Я перевела взгляд с Эдварда на ухмыляющегося Джейка. «Что ты с ним сделал?» — недовольно спросила я. «Все в порядке, Белла», — тихо ответил Эдвард. «Просто у Джейкоба хорошая память». Джейк усмехнулся, и Эдварда снова перекосило. «Хватит! Что бы ты ни делал, сейчас же перестань!» «Как скажешь», — пожал плечами Джейк. «Он сам виноват, если ему не нравятся мои воспоминания». Я недовольно уставилась на него, но Джейк проказливо улыбнулся в ответ, словно мальчишка, пойманный за чем-то недозволенным и знающий, что ему это сойдет с рук. «Директор уже идет сюда, чтобы выгнать посторонних с территории школы», — прошептал мне Эдвард.